Глава 411. Охота. Цзуи, осмотрев сверхэнергетическую пушку, положил ее в пространственное кольцо. Эта пушка была разработана совместными усилиями башенных магов Дикого Мира и научной корпорации Земли. Заявлялось, что ее мощь представляет угрозу для класса Альфа, хотя Цзуи не тревожился на этот счет. Однако такое портативное оружие стоило изучить, поскольку оно не подвергалось серьезному коррозийному разрушению, пока находилось продолжительное время в испытательном пространстве. Только сейчас у Цзуи не было времени на изучение, поэтому он пока спрятал пушку в пространственное кольцо. Конечно, он не собирался бесплатно забирать вещь гоблинов. Он подарил хоп-гоблинам несколько метеоритных и обычных мечей, а также 3 куска демонического мяса, каждый из которых весил больше 5 килограммов. По правде говоря, эти гоблины были очень бедны. В поселении, состоявшем из нескольких сотен жителей, невозможно было найти ни одного более-менее сносного металлического оружия. Помимо деревянных копий и каменных топоров, имелось еще несколько кинжалов, сделанных из зубов животных. Это племя пребывало в слишком первобытном состоянии. А увидев острые мечи, которые предоставил Цзуи, хоб-гоблины глупо выпучили глаза и чуть ли не пускали слюни. Если бы не высокий авторитет Цзуи, они бы сейчас непременно подрались. Ибо спрос превышал предложение. Жрец Горю уже растрогался до слез. «Спасибо, господин!» Он многое повидал на своем веку и хорошо понимал, насколько полезно металлическое оружие для воинов. Ведь это позволит увеличить боеспособность. «У меня с собой пока только это», — Цзуи отмахнулся, сказав. «Позже принесу еще вам». Доставлять вещи из родного мира было просто, поскольку у Цзуи имелось пространственное кольцо, в которое легко загрузится несколько тысяч тонн материалов. Проблема заключалась в том, что подавляющее большинство вещей Земли здесь повредится. Например, недавно подаренные обычные мечи могут послужить только в качестве расходного материала, так как спустя непродолжительное время обязательно сломаются. Метеоритные мечи, вероятно, продержатся чуть дольше. По-хорошему, требовалось изготавливать оружие из местных материалов, но добыча полезных ископаемых, плавка металла и ковка оружия являлись слишком сложным занятием для первобытного племени гоблинов. Сюда стоило привести специалистов Земли, которые бы помогли им. Но пока об этом еще рано было думать, Цзуи не спешил и сперва хотел решить свои проблемы. «Грю, ты знаешь окружающую территорию? Тут есть какие-то звериные стаи или орки?» В прошлый раз Цзуи уничтожил племя горных обезьян и частично разблокировал энергию Ци. Раз так работали здешние первозданные законы, Цзуи собирался продолжить разблокировку своих сил. «Есть!» Грю кивнул и указал в левую сторону, сообщив. «Надо перейти 2 горы впереди, там есть стадо буйволов!» «Стаи красных волков и львов и племя орков!» Когда-то его племя переселилось оттуда. Разумеется, ему была знакома тамошняя обстановка. Цзуи помнил, что там есть огромная степь, растянувшаяся посреди горных хребтов, не напоминавшая по географическому месторасположению большой бассейн. «Ага». Цзуи кивнул. «Тогда пойду туда охотиться». «Господин!» Грю поклонился, сказав. «Пожалуйста!» «Возьмите с собой на охоту скалу, пня, дубину, камыша!» Скала, пень и остальные – имена хоб-гоблинов. На самом деле у большинства гоблинов в племени не было имен. Часть рядовых гоблинов повысилась до хоб-гоблинов и стала сильней, поэтому жрец наградил их именами. Названные хоб-гоблины гордо выпятили грудь, всем своим видом показывая, что готовы рваться в бой. Цзуи, окинув взглядом этих уродцев, покачал головой. «Не стоит». Если взять их с собой, они только станут обузой. Хоб-гоблины тотчас завяли. Поразмыслив, Цзуи произнес: «У меня есть другое задание для вас». Грю снова поклонился. «Готовы отдать жизнь за господина!» Культурный гоблин заметно отличался от своих собратьев. Цзуи не удержался от смеха. Задание не настолько опасно. Он опять сел верхом на Тайка и велел Грю во главе с отрядом последовать за ним через густой горный лес. В итоге он прибыл на берег лесного озера. Светящиеся врата, позволявшие вернуться на землю, по-прежнему парили там. Становилось печально при мысли о том, что никто из 2000 хорошо подготовленных солдат, отправившихся в испытательное пространство, так и не смог найти портал и вернуться обратно. Все просто куда-то бесследно пропали. Гоблины не нашли трупов и вещей людей, лишь сверхэнергетическая пушка доказывала, что солдаты действительно были здесь. Цзуи вовсе не был святошей, скорбящим по каждому погибшему. Он лишь чувствовал, что эти смерти оказались напрасны. «Переселитесь все сюда», — Цзуи указал на светящиеся врата, сказав. «С сегодняшнего дня начинайте вокруг вот этого строить новую деревню. Чем больше деревни, тем лучше». На лице Грю показалось недоумение, но он все-таки скрипя сердце вымолвил: «Слушаюсь!» В его племени не было и тысячи гоблинов. Если исключить стариков и детей, то работоспособных гоблинов будет около 500-600 штук. Однако эти гоблины обычно занимались охотой, собиранием ягод и посевов. Если заниматься строительством новой деревни, тогда объем продовольствия неизбежно сократится. А это, в свою очередь, приведет к голоданию и смерти множества гоблинов. Тем не менее, Грю не смел противиться приказу Цзуи. Цзуи заметил выражение лица старого жреца и, разумеется, понял его мысли. Он со смехом произнес: «Насчет еды не волнуйся. Я скоро дам вам столько мяса, что вам будет не съесть его. Пойду на охоту». Жрец торопливо поклонился. «Да защитит вас мать-земля!» «Мать-земля?» Цзуи рассмеялся. «Когда его силы полностью восстановятся, он сам станет богом в этом мире». Так называемые боги считались всего лишь могущественными существами, а Цзуи не один десяток раз участвовал в операциях по убийству богов. Он нисколько не трепетал перед богами. «Тайк, уходим!» Управляя Тайком, Цзуи направился к степной впадине. Использовать сербера бездны в качестве средства передвижения было очень удобно. Тайк нёсся на невероятно высокой скорости, никакие горы не были ему помехой, поэтому спустя всего час с лишним он добрался до места назначения. Когда он спустился со склона горы, впереди показалась просторная степь, заросшая густой зеленой травой. Если сфотографировать этот красивый пейзаж, то фото отлично подойдет для обоев на рабочий стол. По степи бродило стадо буйволов, они беззаботно жевали молодую траву, не придавая значения гулявшим вокруг стаям волков и львов. Буйволы игнорировали львов и волков, потому что были необычайно крупными и крепкими, их тела были покрыты толстой шерстью, пара изогнутых острых рогов служила им мощным оружием. А главное, что буйволов было чрезвычайно много, они окружали телят и, держась вместе, не давали волкам и львам напасть. Поэтому максимум, что волки и львы могли получить, это старые больные буйволы, которых выкинули из стада. Здесь уже сформировался свой экологический цикл, однако вторжение Цзуи разрушило этот природный баланс. «Он прибыл, чтобы убивать! Вперед!